Глава 28. Подготовка к свадьбе была закончена в рекордные сроки. Еще 3 дня назад, когда Кейнер, прогуливаясь со мной в саду, сказал о ней, я думала, что у меня в запасе есть как минимум неделя, а то и больше. Но ошиблась. Не знаю причин такой спешки, ведь не было даже положенной официальной помолвки с кучей гостей. Кейнер прямо в дворцовом саду надел на мой палец родовое кольцо, принадлежащее когда-то его матери. И на этом все. Помолвка состоялась. Вот так просто. Тогда я была так растеряна, что забыла и о библиотеке, допуск в которую хотела попросить, и о других вопросах, что вертелись в голове. Кольцо, приятной тяжестью охватившее палец, чуть холодило. Оно сидело, как влитое, ощущалось странно и мешало собрать разбежавшиеся мысли. Всю прогулку я по большей части хранила молчание, пытаясь разобраться с тем, что творилось в душе. Именно тогда, в саду, я впервые почувствовала себя невестой. Метка не имела для меня значения, а вот кольцо, которое я добровольно позволила надеть себе на пальчик, да. Именно кольцо заставило почувствовать всю серьезность и реальность происходящего. Только тогда я осознала, что скоро стану женой, пусть и нравившегося мне, но все же чужого мужчины. Вернулась к себе я в полном смятении и до самого вечера не могла успокоиться. Ни правильные слова Ланы, ни поддержка Лали не помогали вернуть гармонию в мою душу. Стоило взглянуть на кольцо, что красиво сверкало на руке, как меня охватывало сильнейшее волнение вперемешку со страхом. Я боялась становиться женой, боялась ответственности, что придет с замужеством. В этом мире нет разводов, тем более для тех, кто связан магией. Если мы с Кейнером разочаруемся друг в друге и не сможем найти общий язык, мы будем обречены до конца дней терпеть общество второй половины, не имея даже шанса на свободу и счастье. Нерадостная перспектива. Пугающая, я бы даже сказала. Оттого мне и было так неспокойно. И поэтому на следующее утро я не особо обращала внимание на манипуляции портнихи, заявившейся в мои покои с вереницей помощниц. Меня вертели как куклу, снимая мерки. А я терпела, мучимая мыслями и погруженная в себя, и почти не участвовала в разговорах и выборе фасона свадебного платья, полностью доверившись вкусу сестры. Дальше время и вовсе пролетело незаметно, словно одно мгновение. С Кейнером я все эти дни не виделась, поэтому не имела возможности узнать, какое решение он принял относительно любовницы. Оставалось лишь надеяться на сознательность и порядочность этого мужчины в данном вопросе. Тогда в беседке я была с ним откровенна. Хотелось верить, что он понял меня, услышал. Ведь это не прихоть, не женская ревность, это уважение к будущей жене. Я не претендую на любовь Кейнера, но на уважительное отношение, считаю, имею право. Особенно если глава стражей ждет от меня того же. Судьба сестры меня тоже тревожила. При взгляде на Лану внутри расползалась беспомощность и мерзкий страх. Даже страшно думать, что племянник короля может не суметь договориться с графом Белфредом. А еще я корила себя за то, что вовремя не додумалась сказать Кейнеру про растраченные графом деньги, что даровал король. Уверена, он просадил их в игровом доме. Если это так, то этой информацией можно надавить на Белфреда, напугать гневом короля, когда до него дойдет известие о делах графа. Хотя Кейнер, наверное, и без шантажа найдет способ убедить моего так называемого отца отказаться от опеки над Ланарой. Я всем сердцем хотела в это верить. К слову, Графа я тоже не видела с нашей последней встречи. Даже не знаю, во дворце ли он еще. О том, что он не вернулся домой, говорило присутствие Ланы. Граф бы ее забрал. Разве только Кейнер уже решил этот вопрос? Но даже в этом случае отец леди Ариэллы должен присутствовать на свадьбе дочери. Так положено. Так что скоро нам снова предстояло встретиться. Надеюсь, это будет наша последняя встреча. Вечером перед свадьбой мое настроение окончательно испортилось из-за принесенной на крыльях Лали истории о Саларе Фортье, первой красавице королевства и любовнице моего жениха. Выслушав рассказ мышки, мы с Ланой на долгое время уходим в себя. История Салары не оставила нас равнодушными. Она затронула невидимые струны глубоко внутри, вызвала печаль, сочувствие и талику восхищения силой любви девушки к королевскому племяннику. Салара прибыла ко дворцу совсем юной и сразу завоевала восхищение мужчин. Ее отцу посыпались брачные предложения от самых богатых и уважаемых аристократов. Даже из других королевств пришла пара предложений о браке с юной красавицей. Но девушка отвергла все. Она не торопилась связывать себя брачными узами. И ее можно было понять. Молодая, красивая, богатая. К чему торопиться? Отец Салары думал так же. Он дал дочери время и свободу перед тем, как подобрать ей будущего мужа. Салара блистала на балах, наслаждалась вниманием мужчин, но никого не выделяла, пока не встретила Кейнера Нерана. Тогда сердце красавицы растаяло, Салара влюбилась. Но по причине, не до конца понятной нам с Ланой, Кейнер хоть и выделил девушку среди других, замуж все же не позвал. Зато предложил ей место официальной фаворитки. К удивлению и разочарованию других, она согласилась. Семья Салары была шокирована выбором дочери. Отец девушки в кратчайшие сроки нашел ей титулованного и очень влиятельного мужа. А еще, как утверждают дворцовые слуги, довольно привлекательного. Но Салара заупрямилась. Она сбежала из дома к Кейнеру и стала его любовницей в тот же день, обрубив себе единственный путь к отступлению. Семья отреклась от девушки. Она потеряла все из-за своей любви к Кейнеру. Титул, уважение, семью, выгодное замужество. Осталось только звание официальной любовницы герцога Нерана. Звание, которое в любой момент могло исчезнуть. Теперь я чувствовала себя отвратительно, ведь я выступила в роли разлучницы, встала между Саларой и ее любимым мужчиной. И то, что моей вины в этом нет, не облегчает мук совести. Если бы я могла, то сегодня же разорвала бы помолвку с Кейнером и покинула дворец. Но я не могу. Чертова метка не оставила мне выбора, как и Кейнеру, и, видимо, Саларе. Отправившись в ванну, готовиться ко сну, я дала волю слезам. Плакала в одиночестве, прикрыв рот руками, чтобы приглушить всхлипы. И со слезами тяжесть, поселившаяся в груди, постепенно уходила. В постель я легла опустошенной и эмоционально выжатой. Оттого, наверное, и заснула почти сразу, почувствовав, как рядом устраивается Лана. Через пару секунд прилетела Лали, огладив меня крылом по волосам в знак поддержки и немного посидев рядом, мышка вернулась на балдахин. «Все будет хорошо, Ари. Мы совсем справимся», — тихо сказала Лана. Прежде чем мои уставшие, припухшие от слез глаза закрылись, погружая меня в спокойную безмятежность.